Глава 14. Затерянные в разломе. Однажды утром, когда мужчины пошли на охоту, а Адамс с Ричардом отправились со своей миссией в раскол, я тоже захотела выбраться из замка. Моими спутницами стали Алисия и Клариса. Мы вышли в раскол и пошли по узкой петляющей тропе, стремительно убегающей вглубь клубящейся рыжей дымки. Шли довольно долго, но дымка не рассеивалась. «Может, вернемся?» Алисия Сконнет опасливо посмотрела на дымку. «Выглядит она сегодня как-то недружелюбно». «Да», — рассмеялась Клариса, отчего ее всегда холодные глаза зажглись озорной искоркой. «Ты сделала такой вывод только лишь потому, что дымка не представилась, не поцеловала тебе руку и не расшаркалась в приветствиях?» «Да ну тебя!» — отмахнулась Алисия. «Сама не видишь, какая она, будто ржавый вихрь, жуткое местечко». «В расколе никогда не бывает милой обстановки», — ответила Клариса, оглядываясь по сторонам, будто ища здесь хоть что-то, что потянуло бы название «милое». «Интересно, и как только Ричард и Адамс ориентируются здесь? Не представляю, как можно ходить не по тропе и при этом не заблудиться». «Вот так, что ли?» — засмеялась Алисия, спрыгивая с тропы. «Вернись сейчас же!» — потребовала Клариса. «А если не вернусь, то что сделаешь?» Алисия явно не думала о безопасности. «Клариса права», — поддержала я подругу, протягивая руку Алисии. «Вернись, мы не знаем, что может случиться за пределами тропы». «Заодно и узнаем», — заявила она и ухватила меня за руку. За этим последовал рывок, и я оказалась возле Алисии. «Ты с ума сошла?» — напустилась я на нее. «Ну и шутки! Зачем ты дернула меня?» «Я ничего не делала», — попробовала она оправдаться, но я не поверила. «Говорю тебе, не делала», — посерьезнела она, отчего мне стало не по себе. Если это не проделки Алисии, то какая-то неведомая сила расшалилась. Я шагнула назад, но тропа метнулась от меня. «Что за ерунда?» — встревожилась Клариса, видя, что я не могу вернуться. Мы с Алисией тоже взволновались. «Этого еще не хватает», — виновато протянула Алисия, косясь то на меня, то на Кларису. «Мэри, Алисия, подойдите к тропе!» — велела Клариса, протягивая нам руки. «Я вытяну вас!» Мы последовали ее указаниям. Но как только ухватились за ее руки, тропа отскочила в сторону, и получилось, что мы стянули за собой Кларису. Я ойкнула от неожиданности. Тропа тут же, как змея, заскользила прочь. Мы остались в рыжем жутком тумане. «Постой! Куда же ты?» Мы в отчаянии кинулись за тропой, но она оказалась куда проворнее нас. «Ну вот!» — безжизненным голосом протянула Алисия, оглядываясь по сторонам. «Что теперь делать?» «Нечего было сходить с тропы!» Клариса раздула ноздри, напускаясь на Алисию. «Девушки, не ссорьтесь!» — попросила я, становясь между ними. «Ну кто знал, что все так получится?» «Не ссориться?» «Да мы же из-за Алисии остались в расколе, и никто из нас троих не знает, как добраться до замка!» Клариса была очень зла. «Адамс с Ричардом каждый день бывают здесь и каждый раз возвращаются», — отметила я, оглядываясь, будто они должны быть где-то рядом. «Так что и мы отыщем замок». «Только знать бы, куда идти!» — вздохнула Клариса. Она еще разок недовольно взглянула на Алисию, чтобы та понимала всю глупость своего проступка. Но Алисия и так виновато закусила губу. Так что Клариса сменила гнев на милость, примирительно покачав головой. Нас окружали хлопья липкого рыжего тумана, а под ногами чувствовалась склизкая скальная порода. Брести куда-то наугад было страшно и опасно, но выбора не было. Мы пошли в том направлении, откуда пришли. По нашему разумению, замок должен был быть там. Но сколько мы ни шли, а его все не было. Надо было признать, что мы заблудились. Бредя по скалам, окутанным туманом, мы могли не приближаться к замку, а отдаляться от него. От понимания этого внутри зарождалась неуемная тревога. «Что будем делать?» Клариса остановилась, прищурившись, изучая мглу, клубящуюся вокруг. «Идти», — передернула я плечами. «Но куда?» — уныло спросила Алисия. «Хоть куда-нибудь», — ответила я не сильно обнадеживающим голосом. «Не можем же мы просто стоять на месте. Если двигаться, то сможем найти замок или выход из раскола. А может, наткнемся на Ричарда и Адамса. Ну и на крайний случай нас отыщет спасательная команда. Надеюсь, что ее снарядят, когда заметят, что нас долго нет». «Я бы больше надеялась на последнее», — заметила Алиса, вздыхая. «Значит, надейся», — кивнула я. Мы снова побрели куда-то. Шли очень долго и смертельно устали. Но продолжали идти, плутая в тумане. Скалы становились все круче. На них приходилось карабкаться. Мы разодрали в кровь ладони, цепляясь за острые выступы. Начался дождь, и мы вымокли. Стало холодно. Единственная радость — дождь прибил туман к земле, и теперь нас окружали бескрайние серые скалы, над которыми грозно нависло серое небо. Ну и пейзаж! От его вида кошки скребли на душе, и чувство одиночества сжимало сердце мертвой хваткой. Мы остановились. Идти дальше не было сил. Да и к чему? Вера в то, что мы сами найдем замок, развеялась. Осталась лишь безнадежность и отчаяние. «Смотрите, там пещера!» — воскликнула Алисия, глядя куда-то. Мы с Кларисой проследили за ее взглядом и тоже увидели чернеющий зев в скале. «Нам туда!» — заявила Клариса. «Переждем дождь, немного подсохнем и отдохнем». Она была права. Мы нуждались в сухом убежище. Войдя, оглянулись. Пещера оказалась небольшой, но нам места хватило. Здесь можно было даже лечь и поспать. Но мы пока что сели. Я обхватила себя за плечи. Уж больно зябко. Мы сидели, согнув ноги, и смотрели на пелену дождя. Было сыро, холодно и печально. Время шло, а дождь не прекращался. Отчаяние стало обволакивать сознание. В какой-то момент мне показалось, что снаружи стало светлее, будто пролился лунный свет. Послышались шаги. «Загоняй ее туда!» Я узнала голос Ричарда. «Это наши!» — обрадовалась Алисия, тоже узнав его. «Ищут нас!» — встрепенулась Клариса. И мы, переглянувшись, кинулись прочь из пещеры. Но на выходе нас сшибло с ног скользящая по воздуху серебристая субстанция. Мы ахнули, повалившись, а она влетела внутрь и заметалась, как зверь в клетке. Она была размером с лисицу, да и вела себя так же, носилась по пещере, стараясь спрятаться или убежать. Я со страхом подумала, что главное, чтобы она не напала на нас. «Она в пещере!» — закричал снаружи Адамс. Я поняла, что мужчины специально загнали сюда субстанцию, чтобы выловить. Но чем бы им помочь? Впрочем, главное не помешать. Повинуясь неясному инстинкту, я подхватилась на ноги и потянулась к дрожащему жидкому серебру. Казалось, что стоит его поманить, как оно прильнет к тебе, пойдет на руки, как кошка, и начнет тереться. «Как вы тут оказались?» В пещеру влетели Адамс и Ричард. «Мы...» Алисия не успела ничего толком сказать, когда Ричард заорал мне. «Не трогай ее!» Но было уже поздно. Жидкое серебро испугалось и дернулось. Сильная волна жгучей энергии откинула меня в сторону. Серебро агрессивно метнулось ко мне. Оно боднуло меня, бросив на скалы. А затем еще раз и еще раз. Я кричала и пыталась защититься, но серебро и впрямь походило на дикого зверя. Его загнали в ловушку, и оно защищалось. «Нет!» — прокричал Ричард и кинулся ко мне. Серебро подкинуло и его. Он ударился о скалы и свалился рядом со мной. Быстро обхватил меня, чтобы хоть как-то уберечь от травм. Мы сжались в ожидании удара. «Я поймаю его!» — донесся до нас голос Адамса. Рядом мелькнула сеть, но серебро ускользнуло. «Неужели они решили поймать его в сеть? Это то же самое, что носить воду в сети!» На нас обрушился еще один удар. Мощный, безжалостный. Я сильно ударилась головой. И тут я услышала тихий голос. Он звал меня по имени и прикасался к моей душе. Казалось, что внутри меня порхают бабочки, щекоча крылышками. «Я тебе говорила, чтобы ты следовала интуиции», — напомнил приятный женский голос. «Магия?» — признала я. «А ты ждала кого-то другого?» Я не стала признаваться, что я вообще никого не ждала. Раз уж помощь подоспела из ниоткуда, то надо ею воспользоваться. Только почему я ее слышу? В прошлый раз я спала, а во сне... чего только не привидится. Но сейчас-то я не сплю. Или это мое внутреннее «я» решило пообщаться, представившись магией? Нет, не может быть. Я же слышу голос. Правда слышу. Время остановилось. Ричард все так же сжимал меня, но я смогла частично высвободиться и осмотреться. Жидкое серебро замерло под самым сводом. Адамс застыл рядом с поднятой сетью. Клариса и Алисия вжались в скалу с перекошенными от испуга лицами. «Не забывай про свою силу», — вновь заговорил голос. Я сомневалась, что голос шел извне, поэтому перешла к мысленному диалогу. «Какую?» «Силу остаточной магии и интуицию». Странно было слышать от магии про остаточную магию. Впрочем, вообще сам разговор больше походил на бред. «Прислушайся к себе», — велела магия. Ее голос ничем не отличался от голоса интуиции, которая всегда была присуща мне. Вроде как ничего не слышишь, но точно знаешь. Вот и сейчас я поняла, что делать. Надо слиться воедино с жидким серебром, дать ему приют в своем сердце, стать этим серебром.